Эллен, Оранжберг, Алабама, 1950. Позади прицепа трайлера было дерево. Какое, она не знала. И мама тоже не знала. «Это американское дерево», — говорила она, — «в Англии таких нет». Он был жутко большим, очень большим. Заменила она неправильное слово правильным, и ветки нависали очень низко. Если встать на стул и осторожно потянуться, можно было срывать росшие на нем длинные пряди. Мама сказала, что они называются испанский мох, и в сумерках он выглядел каким-то страшным. Но не сейчас, в разгаре августовского дня, очень жаркого к тому же, и она собрала уже целую его кучку на земле перед прицепом. Такой красивый, мягонький, курчавый серый мох. И еще камешки, мама называла их галька и ромашки. Чтобы сделать сад, английский сад, к возвращению мамы. Окно трейлера было открыто, и она видела большой круглый циферблат часов на холодильнике. Видела красные полоски, которые мама приклеила возле цифр 4 и 12. Она еще не совсем умела узнавать, который час, но когда стрелки укажут на эти две наклейки, мама будет дома. Они уже почти доползли до них, и значит, теперь уже недолго. Сад она закончила, и у нее остались еще три сухарика. Что, если съесть их сейчас? Отломив уголок, она вежливо предложила его кукле, как научила ее мама. Но кукла только уставилась на нее своими нарисованными глазами, и Эллен съела сухарик за нее. Потом съела остальные и аккуратно стряхнула крошки с платьица и тревожно оглядела юбочку. Пыль была противной, буро-рыжей, и прилипала ко всему. А мама велела оставаться на месте, не шалить, не отходить вот отсюда, от входа в трейлер, и не перепачкаться. В английских садах нельзя перепачкаться. Там трава растет как надо, и там есть садовники, чтобы поливать ее летом. А дамы сидят в плетеных креслах, и лакеи приносят им лимонад со льдом в высоких прохладных бокалах. Не эту противную водичку из бутылок, вроде колы, а настоящий лимонад, сделанный из фруктов, воды и сахара, с длинной серебряной ложечкой, чтобы его размешивать. Она виновато посмотрела через плечо. Вот бы выпить сейчас лимонаду. Пока она делала сад, в горле у нее совсем пересохло и першило. Она бы не отказалась даже от коки или от смешного зеленого чая, который готовила Миссисипи Мэри. У него был привкус мяты, словно у зубной пасты. Но ей запрещалось разговаривать с Мэри. А если явятся дети Теннеров, с ними тоже не разговаривать, а уйти в прицеп и ждать там, пока вернется мама. Она отбросила длинную светлую прядь с липкого лба. Дети Теннеров не придут. Она знала, где они, потому что слышала их крики. Они сейчас у реки, у бочишка, и купаются голышом. Она, конечно, никогда это не делала, но один раз подкралась к ним и долго смотрела. Им было очень хорошо и очень весело. Мальчики и девочки, совсем раздетые, то прыгали в бурую воду, то вылезали на берег, то плескались в ней. А бурая вода выглядела такой прохладной и приятной. И вообще было очень интересно. Девочки-теннеры все выглядели как она, а мальчики-теннеры по-другому. У них между ног болтался смешной мешочек, а когда она вытянула шею, чтобы рассмотреть получше, один расставил ноги, приподнял мешочек, и из него потекла, изгибаясь, струя прямо в бочажок. И все они смеялись. Она рассказала об этом маме, а мама очень рассердилась. Ударила ее по руке очень сильно, так что осталась большая красная метка. И сказала, что теннеры — простонародье. Белая шваль, черная шваль — все равно. А ты держись от них подальше. «Но почему, мамочка, у них есть такое?» — спросила она, когда перестала плакать. «Потому что мальчики не похожи на девочек. И у всех мальчиков есть, и у папы было». «Да, у всех мальчиков», — ее мать вздохнула. «Но зачем им это? И почему у меня нет?» «Потому что девочкам они не нужны, это грязь. Ну-ка, садись пить чай». Теперь Эллен быстро вскочила на ноги. Она почувствовала себя очень виноватой. Вспоминать про это было нельзя. Мама рассердится. Мама думает, что она забыла, а она помнит. Да, помнит, хотя случилось это давным-давно, может, даже прошлым летом. И она часто думала о том, что видела. Когда лежала вечером в кровати, а мама шила, и было так жарко, что сон к ней не шел. Думала и чувствовала себя очень приятно. И очень гадкой. И между ног становилось почему-то очень тепло. И это тоже было приятно. А потом она засыпала. Но сейчас лучше про это не думать. Стрелки часов уже почти коснулись наклеек. Надо пойти сесть на верхнюю ступеньку. Тогда она увидит маму сразу, как только мама свернет на проселок. Она подняла куклу, почистила ей платьице и посадила на горячую ступеньку рядом с собой. За спиной у нее был ручей, он вел к речке, а речка текла дальше и скоро вливалась в реку Алабама, которая была очень большой, хотя и не такой красивой, как реки в Англии. В Англии была Темза, и она текла через Лондон, где во дворце жили король и королева. А прежде жила и мама. И еще там был Эйвон, и Эйвон тек через еще один город. Только она не помнит его название, но там жил Шекспир. Шекспир был англичанином и самый лучший писатель во всем мире, так говорила мама. И мама один раз играла в его пьесе в очень красивом платье. А когда Эллен станет постарше, мама научит ее декламировать некоторые его стихотворения. Поэтому она должна сейчас следить за собой и говорить правильно, как мама, а не с этой ужасной оттяжкой, как дети теннеров. Вот тогда, декламируя стихотворение, она будет произносить слова правильно, как настоящая английская леди. А, Э, И, О, У. Красиво, открыто, мягко. Ой, ей надо было поупражняться в гласных сегодня утром. Она обещала маме и забыла. Эллен заболтала ногами, чеканя звуки и оглядывая трейлерную стоянку. То ли парк, то ли кладбище автоприцепов. Их трейлер был чуть ли не самый старый, выкрашенный темно-зеленой краской, из-под которой пробивалась ржавчина. В нем были две комнаты. Спальня, где они с мамой спали на узеньких кроватях, и комната, где они ели, где она делала уроки, а по вечерам они слушали радио. Еще были ступеньки, на которых она сидела сейчас, и дворик, в котором она устроила сад. Позади, рядом с деревом, была колонка и то, что мама называла удобствами, где противно пахло, а летом было полно мух. Дворик был огорожен белым штакетником с калиткой, а от нее шла дорожка. А за ней еще деревья. «Слава Богу», — говорила мама, — «они хотя бы не видят остальные прицепы». Всего трейлеров было 8, и в двух жили теннеры, у которых было 7 детей, и ожидался 8, так сказала мама. Мистер Теннер пил и иногда избивал миссис Теннер. Они слышали, как она кричит. Но мама велела не обращать внимания, потому что сделать они ничего не могут. «Мужчины они такие», — сказала она. «А миссис Теннер — невежественная дура, если она с этим мирится». «А папа тебя бил, мамочка?» «Один раз. Один раз ударил, этого было достаточно». Тут ее губы сжались в узкую прямую линию, лицо у нее сделалось несчастным, и Эллен не стала ее больше расспрашивать. «Папа, наверное, был плохой», — думала она иногда, — и она его совсем не помнила. Он жил в Луизиане, они с мамой тоже немножко пожили там, прежде чем приехать сюда. Луизианы она тоже не помнила. Папа был солдат, и мама познакомилась с ним, когда он сражался на войне. А теперь он был в Корее, очень далеко отсюда, даже дальше, чем Луизиана. «И очень хорошо», — сказала мама, — «пусть бы он совсем не возвращался». Папа не знал, где они живут, она и мама. «Если он начнет их искать...» «Только этого он делать не станет», — сказала мама, искривив губы, — «то ни за что не найдет. И очень хорошо, потому что они без него спокойны и счастливы. И в один прекрасный день, теперь уже скоро, они вдвоем вернутся в Англию, в свою родную страну». По ту сторону остальных трейлеров было поле. «Прежде оно было хлопковым», — сказала мама, — «частью плантации Калвертов. Но они забросили его во время войны, когда майор Калверт сражался за морем с немцами. Теперь там в лачугах и столе почти не осталось цветных, и она ни в коем случае не должна ходить туда, даже в гости к Миссисипи Мэри. А дальше было шоссе, а дальше по шоссе Оранжберг с бензоколонкой, рынком, банком, отелем и салоном Касси Уайетт, где мама 3 раза в неделю по утрам делала дамам прически. А за Оранжбергом были Селма, Монтгомери, столица штата, а потом Бирмингем, но там она никогда не бывала. Мама сказала: «Ну и что? Зачем ей Бирмингем? Когда она подрастет, они поедут в Нью-Йорк и пройдут по 5-й авеню, и побывают во всех прекрасных магазинах, а потом сядут на теплоход или даже на самолет и поедут в Лондон, и в Париж, и в Рим». Конечно, немцы разбомбили Лондон, и мама его не видела вот уже почти 5 лет, но она сказала, что он все равно самый красивый, и там есть парки. Большие парки, совсем не такие, как деревья вокруг, а с зеленой травой, множеством цветов и прекрасными аллеями. И еще там есть эстрады, а на них солдаты играют марши и вальсы. «Когда у них будут деньги», — сказала мама, — «вот тогда они и поедут. И не остановятся, чтобы осмотреть Бирмингем в штате Алабама? Они? Да ни в коем случае!» Она повернула голову. Стрелки на часах стояли точно на красных наклейках. «Мама сейчас вернется. Она никогда не опаздывает. Точность, вежливость королей, вот как она говорит. А придет она с другой стороны, по тропинке, которая ведет через поле к большому дому, потому что сегодня суббота, а по субботам мама причесывает миссис Калверт. Не в салоне Касси Уайетт, туда миссис Калверт не снизойдет поехать, — говорила мама, — а прямо у нее в спальне». Эллен один раз ходила туда с мамой, один-единственный разочек, чтобы подавать ей шпильки. Так мама сказала миссис Калверт. Но Эллен знала, что эта причина не настоящая. Просто мама хотела, чтобы она увидела дом, Приличный дом, высокий, белый, с колоннами и верандой. У миссис Калверт был цветной дворецкий и настоящие слуги, как полагается настоящей даме. И она очень капризничала и говорила, что от солнца у нее болит голова, а потому шторы держали опущенными. В комнате у нее было сумрачно и прохладно, и очень тихо, и пахло щипцами для завивки, и еще духами, свежевыглаженным бельем и цветами. «Так чудесно!» — подумала Эллен. И всякие сверкающие хрустальные бутылочки перед зеркалом на ее туалетном столике, и еще щетки в серебряной оправе. Но сама миссис Калверт ее разочаровала. Такая тощая, костлявая. А когда Эллен стояла совсем рядом, то разглядела пудру, присохшую к землистой коже миссис Калверт. Заметила, что уголки ее рта оттянуты к низу и в морщинах. «Она была янки», — сказала мама. А это значило, что миссис Калверт приехала с севера, из Нью-Йорка. Или, может, из Бостона? «Настоящая дама», — сказала мама, — «и заметно старше своего мужа», — добавила она с маленькой улыбкой. У нее были седые волосы, и мама освежала их какой-то особой жидкостью из пузырька, который пахнул очень скверно. Так они всегда говорили «освежала», но дома мама смеялась, подмигивала и говорила: «Не забыть захватить флакон с краской». Когда они в тот раз уходили из большого дома, на веранде им встретился майор Калверт. На нем был белый костюм. Эллен никогда прежде не видела мужчин в белых костюмах. Он был очень высокий и очень загорелый, и очень красивый. А увидев ее, он встал и подошел к ним. Подошел и остановился. И стояла, оглядывая ее с головы до ног, пока мама не представила ее ему. Ну, после этого Эллен хорошо знала, что надо сделать. Мама ее научила. Она протянула руку, посмотрела ему прямо в глаза и сказала: «Как вы поживаете?» Совсем так, как показывала мама. А майор Калверт уставился на нее, а потом засмеялся очень громко и очень вежливо пожал ей руку и что-то сказал маме, только Эллен не расслышала. «Что он сказал, мамочка?» — спросила она, как только они отошли подальше. А мама улыбнулась. «Он спросил, сколько тебе лет, а я сказала 5. И он сказал, что ты вырастешь красавицей». Эллен так и застыла на месте. «Красавицей? Это значит красивой, как настоящая леди?» «Ну, конечно!» — мама ласково погладила ее по плечу. «Разве я тебе этого не говорю постоянно?» Да, она говорила постоянно. С тех пор, как Эллен себя помнила, и это очень приятно, — подумала она, подняв глаза, и увидела за деревьями фигуру матери. «Очень-очень приятно. Но все-таки меньше, чем от того, что это сказал майор Калверт, потому что майор Калверт был мужчина и джентльмен, от него пахло одеколоном, и кожа на ладонях у него была гладенькая. А когда он пожимал ей руку, то сделал что-то неожиданное, о чем мама никогда не упоминала и чего никогда не делала, когда учила ее пожимать руку, и они упражнялись. Он вдавил кончик пальца во влажную впадину ее ладошки. Сначала слегка, а потом посильнее, и чуть-чуть тайно царапнул ей кожу безупречно наманикюренным ногтем. Маме она не сказала. Вдруг она рассердилась бы и больше не пустила бы Эллен в большой дом. Никогда-никогда. А ей очень хотелось снова там побывать. Хотелось поглядеть на большие серебряные щетки, почувствовать запах свежего белья и опять увидеть майора Калверта. потому что он царапнул ее ладошку, и это было очень-очень приятно. Ей стало тепло и радостно, и непонятно, совсем так, как тогда, когда она подглядывала за мальчиками теннеров у бочежка. А это было странно, потому что майор Калверт, хотя и был мужчиной, выглядел очень красивым и очень чистым. Так почему же она почувствовала себя совсем так же, как когда глядела на грязные мешочки, про которые ей было запрещено упоминать? Она быстро поднялась со ступеньки. Об этом не надо думать, это гадко. И мама может заметить, что она вела себя плохо. Она замахала руками, охваченная внезапной радостью, что у нее есть тайна, и радуясь, что вернулась мама. «Посмотри», — сказала она, — «я сделала тебе английский сад». Самое лучшее время было после ужина. Эллен очень его любила. Свет становился мягче, воздух прохладнее. Ситцевые занавески на открытом окне колыхались от ветерка, а снаружи цвиркали цикады. И мама принадлежала ей одной, и они занимались особыми уроками, которые были совсем не похожи на обычные уроки, оказались игрой, в которую она умела играть очень-очень хорошо. А этот вечер оказался еще и особенным, потому что мама вернулась с сюрпризом, пакетом в оберточной бумаге, который сразу спрятала в спальне. Но Эллен увидела по ее глазам, что ей весело. И мама сказала, что позволит ей посмотреть потом, если она будет стараться, когда они займутся уроками. Но сначала был детский ужин, как говорила мама. Она в этом была очень строга. Дневная еда называлась «второй завтрак», а вовсе не обед, как говорили дети теннеров, потому что были маленькими невеждами. Потом чай в 5 часов, который никогда не сервируют за обеденным столом, а только в гостиной, если она у вас есть. У них гостиной не было, и они только делали вид. Потом был ужин. А когда она вырастет, вместо него будет обед, который подают в 8. Поужинали они крутыми яйцами и намазанными маслом тонкими-притонкими ломтиками белого хлеба с обрезанной корочкой. Ничего жареного они никогда не ели. Мама говорила, что жареная еда вульгарна, и от нее портится цвет лица. А в заключении кусочек сыра и фрукты. Но с фруктами было трудно, потому что есть их полагалось с помощью ножа и вилки. Очистить апельсины надо было одним способом, а яблоки совсем другим, так что иногда Эллен путала, и мама хмурилась. После ужина мама включила радио, и они слушали последние известия. Очень скучные, думала Эллен, только о войне и во всяких местах, про которые она никогда прежде, кроме Кореи, и не слышала. А потом, когда посуда была вымыта, потом начиналось самое интересное — уроки. На этот раз ей было задано поставить прибор на покрытом клеенкой столе, правильно положив ножи, вилки и ложки. Получилось не очень красиво, но мама не сердилась, потому что все они были одной величины, а не разные, как полагается, но раскладывать их следовало по правилам. Кончив, Эллен взобралась на стул с подушкой и чинно ждала. Спина прямая, локти прижаты к бокам, потому что на банкете или званом обеде растопыривать локти нельзя, слишком мало места. Мама улыбнулась. «Хорошо, ну сегодня ты съешь немного супа, пожалуй, бульона. Консоме, помнишь? Затем рыба, филе трески или чуть-чуть тюрбо. Затем жаркое, цыпленок или мясо, или дичь. Естественно, к нему будут поданы овощи, которыми обедающих обносят. С какой стороны от тебя становится слуга?» «Слева, мама». «Хорошо. Теперь ножи и вилки. В каком порядке ты будешь их брать?» «От внешних к внутренним, мама». «Хорошо. Ну, а булочки? Вообще хлеб?» «Отламывают по кусочку, мама, пальцами. Ножом не резать. Он для масла». «Отлично. Ну, а рюмки?» Эллен посмотрела на три выстроенные в ряд граненые стаканы. «Как с ножами и вилками, от внешней к внутренней. Даже если рюмку наполнят еще раз, никогда не пить больше трех и прихлебывать понемножку, и не торопясь. Пальцы, — она улыбнулась до ушей, — держать все на ножке, не оттопыривать». «Хорошо», — ее мать вздохнула. «Три рюмки — это не правило, ты понимаешь? Но предусмотрительность не мешает. Ну, что могут подать после жаркого?» «Пудинг, мама». «Пудинг, совершенно верно, на десерт. Этим словом обозначаются фрукты и орехи, которые подаются в заключение. И ни в коем случае не сладкое». «Ну, а теперь...» Она указала на стеклянные перешницу и солонку в центре клеенки, покрывавшей дощатый стол. «Что это?» «Соль и перец, мама. А иногда еще и горчица». Она подняла голову, гордясь своими познаниями. «Мы не говорим судок, но если кто-то скажет так, мы все равно передадим и не улыбнемся». «Отлично. Ну а это?» Она указала на квадрат, отрезанный от бумажного полотенца, который лежал возле тарелки Эллен. «Это салфетка». «А так как мы дошли до пудинга, где ей следовало находиться уже довольно давно?» Эллен прижала ладошку к губам. «Ой, я забыла. У меня на коленях, мама». «Как и твои руки, если не ошибаюсь». Упрек был очень мягким, руки Эллен тотчас нырнули под стол. «Очень хорошо. И последнее. Ты съела свой апельсин, естественно, как полагается, не уронив кожуру под стол. Но пока забудем про это. Что произойдет дальше?» «Ну...» — Эллен нерешительно помолчала. «Мы немножко поговорим, и я должна обращаться к соседу и справа, и слева, а не позволять, чтобы меня монополизировали. Очень хорошо, продолжай. И я должна следить, когда хозяйка дома подаст знак. Она может перехватить мой взгляд или положить салфетку, но я должна быть уже готова. Тут она встанет, и все остальные женщины встанут, и мы следом за ней выйдем из столовой. А мужчины останутся и будут пить портвейн и рассказывать смешные истории». «Да-да», — ее мать встала. «Что делают они, тебя не касается. И в любом случае...» Она помолчала с некоторой растерянностью. «Возможно, этот обычай уже не соблюдается строго. Я точно не знаю. После войны, видишь ли, теперь все не так официально. Ну, и я уехала так давно». Ее голос замер. Тем не менее, знать его не помешает. «Да, мама». Эллен поколебалась, поглядывая на ее лицо. «Как я отвечала? Хорошо?» «Очень хорошо, моя радость. Можешь выйти из-за стола.